439. Безобразная мысль не породит прекрасного действия. Когда говорю о красоте, прежде всего имею в виду красоту мысли. Мысль имеет форму. Значит, красота мысли должна быть понимаема во всех отношениях. Человек не должен мыслить безобразно ради космоса. Вы знаете, что и в тонком мире происходит нагромождение безобразия. Битва в тонком мире являет и подвиг, и отвратительное действие. Ужасно условие тонкого мира, когда пространство отравляется черными снарядами. Если земные взрывы потрясают твердь, то насколько разрушительнее действие тонких энергий? О таком соотношении земного с тонким миром мало мыслят. Если сказать земным языком, последствия тончайших энергий во много тысяч раз превосходят земные воздействия. Они, конечно, отражаются на земных ощущениях, но многие объясняют их только дурной погодой. В лучшем случае их приписывают солнечным пятнам или затмению, но дальше этого человечество не отваживается помыслить.